Он взял меня за руку, и мы пошли дальше, по молчаливому парку. Достав из своего кармана маленькую коробочку, Роданда подал ее мне. «Возьми вот эту вещицу и вложи в нее твой цветок, храни его всегда при себе, и пусть священная эмблема, данная тебе сегодня, вырастет в многотомное, необходимое людям творчество писателя». Коробочка была зеленая, продолговатая, куда легко лег мой цветочек, и на крышке ее был изображен белый павлин, ну, точь-в-точь мой красавец это. Я уложил мой цветок и любовался им. «Теперь подумай, какое счастье для тебя и всех, кому ты сейчас идешь, встретиться именно в этот день и час твоего великого озарения. Неси им свет, трепет которого коснулся тебя». Не дав мне времени поблагодарить его, Роданда быстро пошел вперед, а мне хотелось пасть ниц перед ним и произнести в его лице словословие всей вселенной. Мы шли довольно долго и скоро, но я не ощущал ни зноя, ни усталости. За плечами у меня точно крылья выросли. Мне даже казалось, что я ощущаю их движение. Первыми, кого мы посетили, были сестры Роланда и Рунка. Они поразили меня тем, что сидели на скамеечке возле своего дома, готовыми в поход, и ждали нас, нисколько не удивившись Роданде. Я не смел спросить, каким образом они могли знать, что я приеду не один, но по мимолетной улыбке на губах Роданды, по беглому взгляду, брошенному мне, я понял, что он прочел мою мысль, хотя она едва мелькнула. Этот маленький инцидент снова ввел меня в сосредоточенное внимание. Еще раз я увидел, как неустойчива моя мысль, как достаточно малейшего предлога, чтобы я рассеялся. Я погладил рукой мою коробочку, где сохранялся божественный дар милосердной матери, и стал внутренне снова перед нею, моля моих великих защитников, флорентийца И.И., помочь мне жить и действовать в ее атмосфере. «Нет, дети, с Деметра и его матерью мы встретимся в одном из соседних с ними домов. Они ведь без дела сидеть не любят, поэтому непременно пойдут куда-либо обсуждать принципиальные вопросы, чтобы провести с людьми время до обеда», — услышал я юмористический голос Роданды. «Пойдемте, прежде всего, к художникам фарфорового завода, таким же усердным труженикам, как вы обе, милые сестры. Они только что возвратились из оазиса темнокожих, где добились новых успехов в росписи. Они полны энтузиазма, сейчас отдыхают и будут рады нас видеть». Роданда шел впереди, и шел он так быстро, что поспевать за ним было трудно ногам, но весело сердцу. Неожиданно для меня он свернул к красивому домику с палисадником, с очень художественно рассаженными цветами, и быстро поднялся по ступенькам прелестно декорированной террасы. Все, от малейшей складки белого холста, драпировавшего широкое окно, до гармонично подобранной цветовой гаммы декоративных и цветущих растений, все говорило, что красота здесь не внешнее приложение к существованию, но необходимость, простое выражение потребности духа жить в ней. На звук наших шагов на террасу вышел высокого роста человек в белом хитоне, надетом на греческий манер, и, увидев Роданду, весело воскликнул: «Какая радость, отец, видеть тебя и твоих спутников в нашем доме! И еще большая радость, что ты пришел именно в тот час, когда я так стремился к тебе. Мне не терпится показать тебе наши достижения». Человек этот, в котором каждый мог бы признать артиста, напомнил мне Бронского некоторыми характерными чертами манер и внешности. Какая-то до сих пор только в Бронском подмеченная мною освобожденность движений придавала всей его фигуре легкость и элегантность. «Здравствуй, друг, и я очень рад, что пришел к тебе вовремя. Вот, познакомься с нашим гостем, молодым другом И. Он привез тебе письмо из оазиса, а также посылку от Дартана. Но за посылочкой ты сам к нему придешь, а письмо получи сейчас. Зовут твоего милого письмоносца Левушкой. Наверное, он уже оценил все то, что из твоих трудов вообще не видел. Он писатель и чуток к красоте. Вы, наверное, подружитесь. Это Левушка, тот художник, формой чашек и рисунками которого ты так восхищался. Зовут его Грегор. Грегор очень любезно поздоровался со мной, поблагодарил за похвалу его произведением, которую я не замедлил повторить, но лицо его, как только Роданда упомянул об оазисе, из сияющего, радостного, стало серьезным, глаза отразили печаль и даже боль. Я вынул сумку с письмами и на самом верху увидел большой конверт, где было написано по-латыни «Другу, брату и сыну Грегору Стафирион, художнику». Я подал ему письмо, всем сердцем призывая Великую Мать помочь мне внести мир и облегчение в сердце художника. Душа моя, мои внутренние очи духа, как и внешние мои глаза, были так полны обликом Великой Матери, ее атмосферы живой радости, что, подавая пакет, я жил у ее ног, моля ее стать заступницей и оправданием печали этого человека, талант которого сквозил во всех его движениях, как горящий внутри мраморной вазы светильник. Спасибо за письмо и за то доброжелательство, с которым оно подано. Он пожал мне руку, и от его пожатия волна теплоты еще больше прилила к моему сердцу. Я был тронут, что Грегор почувствовал несущуюся к нему любовь и ответил на нее. «Какая радость! Ты здесь, отец, редкостный гость, и даже со спутниками!» Оглянувшись на раздавшийся сзади меня голос, я увидел человека среднего роста, одетого так же, как Грегор, слегка напоминавшего его родственным сходством в лице, но совершенно разнившегося фигурой, волосами, манерами и движениями. Он весь был сплошной темперамент, и речь его была быстрой, слова сыпались четко, точно, скороговорка. Все его члены были точно ртутью налиты, но вместе с тем суетливости в нем не было. Каждое движение было точно, ловко, бросалось в глаза, что у этого человека был совсем особенный глазомер, будто он нигде не споткнется, ничего в своей стремительности не заденет, а наоборот, может и умеет сделать на практике все, о чем думает и чего хочет. Человек поднялся на террасу. Роданда обнял его. «Тебя, Василион, без горшка с цветком увидеть трудно». «Да ты посмотри, отец, что за цветок!» Поднося глазам Роданды горшок с прелестным розовым цветком, сыпал словами Василион. «Последний раз, когда Дартан был здесь, он привез мне два жалких цветочка этого вида. С таким трудом я вывел эти горные лилии в оранжерее оазиса, а без меня никто не смог их там разводить. Я не надеялся вывести их вновь здесь. И вот посмотри, что за чудо природы, что за цвет, розовый, переливчатый, что за радужное сияние, ведь это будто из розового и белого жемчуга божественная рука вырезала цветы. Этакая красота!» Василион высоко вверх поднял руку с горшком. «Грегор, первая проба этого цветка, воспроизведенного на чашках, отцу и его сегодняшним спутникам. О, как я буду стараться, дорогой отец, чтобы цветочек на чашке казался живым и отливал своим радужным жемчугом!» Василион, казалось, забыл обо всем и обо всех. Вся его фигура выражала порыв восторга. Глядя на него и на его цветок, я подумал, до чего целен этот человек в своем порыве, и что часовня Великой Матери была бы лучшим местом для его цветка, почти в точности отображавшего цвета дивного сияния ее статуи. Мимолетный взгляд и улыбка Роданды снова дали мне понять, что и эту мою мысль он прочел. Я же вспомнил его слова: «Есть вещи столь высокие, священные, что о них не говорят». Мысленно я еще раз преклонился перед статуей, из атмосферы которой выйти уже не мог, и послал благоговение труду артиста, в таком восторге созерцавшего красоту цветка. «Брат, цветок очарователен, но твоя любезность хозяина далеко не очаровательна. Познакомься с новым гостем, поблагодари сестер-затворниц, которые ради нас нарушили свое домоседство». Грегор взял цветок из рук брата, подвел его к нам, стараясь свести на землю с его цветочного неба. Тем более будь внимателен, что этот юноша не только посол Дартана, но друг и секретарь учителя И, — прибавил Роданда, пристально глядя на здоровавшегося со мной и радостно мне улыбающегося Василиона. Потрясающая перемена произошла с его смеющимся и радостным лицом. Оно побледнело, бледность сквозила даже под сильным загаром, рука, пожимавшая мою, за мгновение теплая, стала ледяной. Человек пошатнулся и грузно оперся о мое плечо, которое я поспешил ему подставить. «О, Боже мой! Уже!» — шептал он, опустив голову мне на плечо. «О, я не готов, не готов! Неужели так быстро промчались 10 лет?» Он еще сильнее сжал мою руку, еще грузнее теперь опирался на меня. Я впервые почувствовал в себе огромную физическую силу, которой раньше в себе не знал. Впервые понял, как я стал высок ростом, ибо голова Василиона приходилась на уровне моего плеча. Что я рос очень сильно, это я и сам замечал, и видел в этом только чудо воспитательных талантов И. Что же касается новой и внезапной силы, то для меня сомнений не было. Она пришла в момент моего посещения часовни. И еще яснее я понял, как все в человеческом организме должно быть в полной гармонии. Я не мог бы вынести той мощи волн радости и света, что влились в мой организм, ослепив меня, на мгновение почти убив и превратив в одну из нот божественного аккорда Великой Матери, если бы я не превратился в Голиафа.